Письмо 75. 11 марта 1953 года. Заступница усердная, Мати Бога Вышнего. Твое письмо я получил и прочел внимательно. Чувствую, что уныл дух твой в тебе, и смятесье сердце твое. В конце письма пишешь. Вы, наверное, почувствуете, что хотелось мне сказать. Как же мне не почувствовать, когда ты вся в меня? Что ты писала? Все это у меня есть. Точно с моего сердца скопировала. Ну, что же нам с тобой делать? Не кричать же, караул. Отчаиваться не будем, потерпим и будем молиться, чтобы Господь помог нам, грешным, положить начало. Ты пишешь, я очень глупая, все хочу научиться уму-разуму, но ничего не выходит. А я век свой прожил в монастыре, и жизнь моя приближается к смерти, а уму-разуму не научился. Приходится умирать дураком. Я ведь тоже по натуре человек ленивый, безвольный, застенчивый, но так не думаю, как ты думаешь, наказание Божие. Это нам на пользу. От этого рождается смирение. Надо очень бояться гордости, самомнения и тщеславия. От подобных неприятных чувствований и скорбей святые люди тоже были не свободны. Ведь наша жизнь подобна кораблику, плывущему в море. Приходится все невзгоды терпеть, иначе и быть не может».